Глава 22. Император размышляет. «Это правда?» Император Йоханнес протянул письмо, переданное от графа Байлза, министру по гражданскому строительству. В его глазах мелькали гневные искры. Министр, прочёв его и поняв, что его поступки стали явными, бухнулся на колени и взмолился. «Умоляю вас, простите меня, ваше величество, я ошибся!» «Ошибся? По-твоему, спать с чужой женой – это ошибка? А по-моему, это преступление. Ты главный чиновник министерства и должен понимать, что ты сделал. Более того, ты спал с женой своего подчиненного, что еще хуже!» «Там все было не так, ваше величество. Бетина, она сама соблазнила меня. Это был заговор. Кто-то захотел свести меня, очернить мое имя!» «Вот как? То есть ты считаешь, что это нормально спать с замужней женщиной, если она тебя соблазнила? Тогда если бы тебя соблазнила одна из моих наложниц, ты бы спал с ней?» «Это другое». «Это то же самое. Как ты вообще смеешь обвинять женщину в своей распущенности?» Гнев императора только разгорался, и было отчего. Он много лет доверял своему министру, он даже одобрил его брак с дочерью своего приближенного. И то, как министр ответил на его благодарность, злило его еще больше. Но не только это. Человек, который страдал от этой ситуации, граф Байлз, был тем, кого император одобрял. Одобрял настолько, что по первому его слову провел расследование, разрешил развод и внимательно следил за всем процессом. Получалось так, что министр пытался убрать своего подающего надежды подчиненного через связь с его женой. Что ж, решение этой ситуации могло быть только одним. «Министр, я снимаю тебя с должности. Удаляйся в свое поместье и жди моего наказания». «Пожалуйста, ваше величество, умоляю, простите меня!» «Хватит! Вызовите ко мне графа Байлза!» Также гневно произнес Йоханнес. Двери тронного зала открылись. На подгибающихся ногах в них вышел граф Байлз. «Я прошу прощения, ваше величество. Все это произошло, потому что я недостаточно присматривал за своей бывшей женой». «Успокойся, граф. Ты не виноват в этом». «Но...» «Все нормально. Да, ты слишком честен и наивен. Из-за этого бесчестная женщина легко может обмануть тебя. Но также именно эти качества – твоя сильная сторона. Тебе можно доверять. Кроме того, я высоко оцениваю твое усердие и серьезное отношение к работе. Учитывая все это, я бы хотел, чтобы новым министром по гражданскому строительству стал ты». «Но, ваше высочество, я не могу принять этот пост после такой своей промашки». «Эта история закончена. Бетина больше не твоя жена. Министр уже бывший наказан. И я уже сказал, тебе можно доверять. Так ты согласен занять этот пост?» «Да, ваше высочество». «Властью империи, в приказ. Я, император Йоханнес, назначаю графа Байлза министром гражданского строительства. Ты же отныне должен работать для империи усерднее, чем когда-либо». Так граф стал министром. После этого император отпустил его, устроившись на троне поудобнее, и вздохнул. «Ну что, борьба за престол становится все сильнее, не так ли?» Тихо произнес кто-то, появляясь справа и чуть позади трона. «Да, Франц». Человек, который так тихо появился возле императора и заговорил с ним без разрешения, был примерно того же возраста, что и его величество. Седой, подтянутый и с волевым лицом. Одет он был в белый с золотом фрак. В империи была всего одна должность, позволяющая официально носить эти цвета. Должность премьер-министра. Зовут этого человека Франц Зейбек. Как можно догадаться по отсутствии приставки «фон» перед его фамилией, он не аристократ. Так оно и есть, благодаря своему уму, смелости и доблести, он поднялся от места сына хозяина гостиницы до места премьер-министра, начальника над всеми министерствами. самого важного поста в Империи. Да, Франц. Интриги вокруг министров всегда активизируются во время борьбы за престол. Все министры должны это понимать и быть вдвойне осторожными. Во время борьбы за власть не может быть и речи об изменах. Тем более, женой собственного же подчиненного. Такие вещи наносят вред Империи и бросают тень на меня, ее императора. У меня нет вопросов к тому, как вы разрешили ситуацию с министром гражданского строительства. Мой император. Однако, зачем вы поставили на его место графа Байлза? Мне кажется, что он пешка в чьей-то другой интриге. По роду своей деятельности Франц был очень подозрителен ко всему. Причина, по которой он глубоко не вникал в такие вот события и не проводил их расследования – прямой запрет императора, распространяющийся на все, что касается борьбы за трон. Это, Франц, не имеет значения. Граф верен мне и будет отличным министром. А уж чей заговор привел его на пост, мне безразлично. Кроме того, если мои дети не будут способны организовать такие вот заговоры, то какие из них претенденты на мой трон? Ваше Высочество, так в этом уверены? Помнится, когда вы претендовали на трон, все заговоры организовывал я. А это второе из качеств, необходимых будущему императору. Умение распознать таланты у других людей и переманить таких на свою сторону. Я быстро распознал твой талант и приблизил тебя к себе, а потом поручил заниматься заговорами тебе. Но, мой император, я думаю, тут вы не правы. Даже без меня, ваше высочество в итоге занял бы трон. Вы тоже бывали изобретательны. Тут они оба ушли в свои мысли, вспоминая прошлое. Наследники шли к престолу все той же дорогой, что и они сами раньше. Дорогой, пропитанной кровью, ложью и предательством. Но эта дорога была такой всегда. Других способов унаследовать трон просто нет. Именно так взошел на трон сам Йоханнес, и он не смог запретить своим детям плести интриги и проливать кровь. Империя, безусловно, сильна, но это не значит, что в мире нет равных ей. Есть другие государства, соперники, и для борьбы с ними, а также для выживания Империи, нужен сильный, жесткий и хитрый государь. Как раз война за трон и есть экзамен перед борьбой за благополучие Империи. Если в результате отбора не победит самый сильный, то как он будет править? Таким образом, борьба за престол – это традиция, уходящая в корнями вглубь веков. Обдумав все это, император тяжело произнес. «Быть первым претендентом в борьбе за трон опасно. Тебя в любую минуту могут убить. Так произошло с моим первым сыном». «Вы так уверены в этом, мой император? Мы с вами несколько раз по отдельности и вместе расследовали все обстоятельства гибели наследного принца и не нашли никаких доказательств, что это было убийство». «Да, я уверен. Также я думаю, что в этом уверен и ты. Он был сильным и храбрым воином, но слишком добрым. И кто-то воспользовался этим. Теперь мне нужно выбрать наследники кого-то другого, чтобы он компенсировал собой все его лучшие качества и не имел худших». «В таком случае, мне кажется, что четвертая фракция очень интересна в свете сказанного вами». Йоханнес согласно кивнул, улыбнулся. «Ты тоже приметил их, Франц. На первый взгляд, фракция держится на харизме Лео, но определенно есть еще кое-кто, дергающий за ниточки из-за кулис. Уж слишком быстро и уверенно растет фракция». На этот раз улыбнулся Франц. «Принц Арнольд». «Да, в нем определенно есть мои черты. Подозреваю, что все это время он только притворялся дурачком». «В нем что-то есть, да? Но в отличие от вас, мой император, я не вижу в нем желания и воли занять трон. Более того, до войны за наследие он вообще ничего не делал для того, чтобы проявить себя и получил соответствующую репутацию. Теперь даже самые простые дворяне смотрят на него свысока. Однако, во время инцидента в Киле он был единственным, кто правильно оценил обстановку и принял меры, направив Эону и подчиненный ей отряд рыцарей в город. Кроме того, он сломал свой браслет, чтобы рыцари не обвинили в измене. Это свидетельствует о том, что он умеет думать и просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. То есть он далеко не так некомпетентен, как думают о нем. Тогда, а зачем, Ваше Величество, вы дали ему работу помощником посла? Ведь, как и послу, ему придется покинуть столицу. Если все так, как вы говорите, после его отъезда некому будет удерживать вместе фракцию Леонардо. Хм, Франц, признаюсь тебе, этот пацан меня просто выбесил. Видел бы ты его выражение лица, когда он стоял перед троном. Этакое самодовольное, все идет по моему плану. Из-за этого я был немного не сдержан. Франц улыбался. Хотел бы он напомнить императору про одного принца, которого тоже называли Дуралеем лет 30 назад. Но он промолчал. Конечно, император начал бы все отрицать. Но Арнольд был похож на императора. Гораздо больше, чем сам Йоханнес думает. Разница только в том, что у того глупого принца 30 лет назад были желания и воля занять трон. А вот у Арнольда, похоже, их нет. Те, у кого нет воли, получив трон, вергнут империю в хаос. Только приложив волю и работая изо всех сил, Арнольд сможет пережить войну за трон. Именно этого хочет увидеть Йоханнес. Только после этого он признает Арнольда. Вместо этого Франц произнес. Что ж, похоже, нам остается только наблюдать за тем, что еще придумают наши темные близнецы. Темные близнецы, да? Что ж, хорошее название для этой пары. Леонард обладает аурой благородства, видимой снаружи. Если Арнольд поможет ему изнутри, они действительно смогут занять трон. В любом случае, мой император, остальные претенденты из четверки тоже хороши. Не думаю, что будет плохо, если любой из них займет трон. Да, когда за трон борется лучшее, то пришедший к власти будет достойным. Империя продолжит свое существование. Так сказал император. Но вот то, что он не сказал, это... Постарайтесь не убивать друг друга. Ведь все вы мои дети. Такое императорам говорить неуместно. Так что Йоханнес вздохнул. Отослал премьер-министра и продолжил прием чиновников.